Скорее, тот гуру, что дал нам сознание Кришны, продолжает оставаться с нами. На титульном листе Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада написал: «Посвящается моему духовному учителю, его божественной милости, Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Махараджу. Он живет вечно в своих наставлениях, и его последователи живут вместе с ним». Итак, предметом нашего обсуждения является то, как сильнее развить привязанность к Шриле Прабхупаде. Осмысление его ухода – один из способов усилить нашу привязанность. Теперь, после его недавнего ухода, мы обращаемся к различным видам памятования о нем. Преданные поклоняются мурти Шрилы Прабхупады, чаще и внимательнее слушают кассеты с его записями, стараясь окружить себя всем тем, что напоминало бы о его личном присутствии, и стараясь понять, что его наставлениям нужно очень строго следовать. Любым способом, каким вы только можете, усиливайте вашу привязанность к Шриле Прабхупаде. Именно это движет нами, когда мы читаем на этих лекциях стихи, созвучные нашему положению, пытаясь понять уход Прабхупады в соответствии с Писанием. В Индии Ачютананда Махарадж процитировал несколько строк из вайшнавского писания. Один вайшнав написал: «Мой духовный учитель только что покинул этот мир. Теперь, когда я прихожу на Радхакунду, она кажется мне зияющей пастью какого-то чудовища, а когда я вижу холм Говардхану, он вздымается передо мной, как гигантский питон». Таким образом, если духовного учителя нет, то что тогда вообще остается? Мы понимаем, что наш духовный учитель с нами, но все же мы ощущаем разлуку. Вот еще одна выдержка, которую я хотел бы прочитать и которая поможет нам в осмыслении духовной разлуки. В Према-Виласе существует два вида эмоциональной деятельности – разлука и встреча. И эта трансцендентная разлука настолько остра, что оказывается даже более экстатичной, чем встреча. То есть она не имеет ничего общего с материальной разлукой. Мне приходит на память автобиография, написанная Элеонорой Рузвельт после смерти ее мужа. Название отразило ее чувства. «Моя жизнь опустела, и я попросту проживаю еще несколько лет. Единственный дорогой по-настоящему человек в моей жизни ушел». Но мы не складываем руки подобным образом. Мы должны увеличить степень нашей привязанности к нашему духовному учителю. И если вы думаете, вся эта привязанность не имеет никакого отношения ко мне, я никогда не имел большой привязанности к Прабхупаде, что ж, стало быть, пришло время начать. Мы обсуждаем положение преданного в разлуке, и вы можете брать с этого пример. В Чайтанья Чаритамрите, в первой главе Адилилы, дается очень авторитетное и четкое описание духовного учителя. В одном из комментариев Прабхупада пишет: «Служение духовному учителю существенно. Если нет возможности служить духовному учителю непосредственно, то преданный должен служить ему, памятуя его наставления. Не существует разницы между наставлениями духовного учителя и им самим. Поэтому в его отсутствии слова его наставлений должны быть гордостью ученика. Если кто-то считает, что ему не нужно больше искать совета у других, включая его духовного учителя, такой человек немедленно становится оскорбителем лотосных стоп Господа. Как говорит один вайшнавский поэт, Я целиком состою из Твоей милости. Самый смысл жизни преданного, гордость его существования состоит в следующем. Я получил указание от духовного учителя, и я тверд в этом служении. В заключительном слове к читанию Чаритамрити Прабхупада говорит о своих взаимоотношениях со своим духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром, в разлуке. Такие места помогают нам в осмыслении нашей собственной связи с нашим духовным учителем, который покинул теперь этот материальный мир. Мы знаем, что Кришна также покинул материальный мир 5000 лет назад, хотя при этом он находится в сердцах всех живых существ. И подобным же образом духовный учитель находится в сердце преданного так же полно, как и Господь, хотя и не совсем таким же образом. Конечно, мы не осознаем до конца, что Господь пребывает в сердце. По крайней мере, мы достаточно слышали об этом из Писания и теперь способны осознать и принять этот факт. И то же самое применимо к нашим взаимоотношениям с нашим духовным учителем. Если мы служим с любовью, то Кришна и духовный учитель дадут нам разум понять эти вещи. В заключение к читанию Чаритамрити Шрила Прабхупада пишет: «Я продолжаю считать, что его божественная милость, мой духовный учитель, постоянно находится рядом со мной, в своем ване, в своих наставлениях. Существует два вида общения – вани и вапу. Вани означает слова, вапу – физическое присутствие. Физическое присутствие иногда ощутимо, а иногда нет, тогда как вани продолжает существовать вечно. Поэтому мы должны отдать предпочтение вани, а не физическому присутствию. Бхагавадгита, к примеру, это вани Господа Кришны. Хотя Кришна присутствовал лично 5000 лет назад и с материальной точки зрения больше не находится здесь физически, Бхагавадгита остается. Затем Прабхупада рассказывает всю чудесную историю о том, как он встретил своего духовного учителя и как постепенно построил свою жизнь в служении ему. Он основал журнал «Back to Godhead», начал писать Шримад Бхагаватам и, наконец, приехал в Америку. В конце этого отрывка Шрила Прабхупада пишет: «Я думаю, что его божественная милость, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, постоянно является свидетелем моих действий и руководит мною своими словами из моего сердца. Это не просто поэтическая метафора. Сверхдуша не пребывает в одиночестве, она присутствует со всеми своими спутниками. Духовный учитель, несомненно, является спутником Господа, особенно в сердцах своих учеников. Итак, Господь здесь, и Он присутствует со своими преданными и спутниками. Нужно признать, что вся переводческая работа, которую я совершил, была произведена благодаря благословению моего духовного учителя, потому что я лично являюсь совершенно незначительным и неспособным к выполнению этой, в материальном смысле, невозможной работы. Я не считаю себя большим ученым, но я имею полную веру в служение моему духовному учителю, его божественной милости Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. Если и есть какая-то заслуга в моей переводческой деятельности, то это только благодаря его божественной милости. Разумеется, если бы его божественная милость присутствовала бы в настоящее время физически, это было бы большим поводом для ликования. Но хотя он и не присутствует физически, я уверен, что он доволен этой работой по переводу. Так Прабхупада говорит нам, что его гуру с ним, и что его гуру удовлетворен. Прошло много лет после ухода его гуру, прежде чем Чайтанья Чаритамрита была закончена, и все же он говорит, что его духовный учитель очень доволен и все еще присутствует здесь. Мы можем не понимать этих вещей, но если мы постараемся следовать наставлениям нашего духовного учителя, постепенно мы продвинемся в нашей реализации. Итак, это важная часть сознания Кришны, которая внедряется сейчас в наше сознание. Как удовлетворять духовного учителя все больше и больше? Служение в разлуке очень реально. Другой способ помнить о Прабхупаде – это находить места в Писаниях, где говорится о великих душах. Бхактивинода Такур говорит о великой личности, которая придет однажды и познакомит с сознанием Кришны весь мир. И мы можем с уверенностью сказать, что этой личностью является Прабхупада, или когда говорит Господь Чайтанья: «Воспевание моего имени должно быть услышано в каждом городе и деревне». Это означает, что кому-то предстояло выполнить это. Так этот текст тоже относится к Шриле Прабхупаде. Другое упоминание величия Шрилы Прабхупады содержится в Ади-лиле Чайтаньи Чаритамриты. Следует думать о духовном учителе в смысле его сокровенных взаимоотношений с Мукундой, Шри Кришны. То есть мы можем постоянно думать о Шриле Прабхупаде, вспоминая о том, насколько сильно он привязан не только к своему духовному учителю, но и к Кришне. В его последние часы перед Прабхупадой стояло изображение Кришны Баларамы, на которое он смотрел. Он попросил, чтобы изображение держали перед ним, поскольку он мог видеть его только с близкого расстояния, и он смотрел на него так внимательно, с такой погруженностью. Он видел Кришну, а не какого-то идола, как утверждают иконоборцы. Когда он видел изображение Кришны, он видел самого Господа. Поэтому мы думаем о том, как тесно он связан с Кришной, и мы хотим служить ему таким образом. Таково величие Прабхупады. В Чайтанье Чаритамрите в 11 и 12 стихах 7 главы Анти-лилы мы находим: основной религиозной системой век Кали является воспевание святого имени Кришны. Никто не может проповедовать движение Санкиртаны, не будучи уполномочен на это Кришной. Кришна Шакти Винанаге Тара Правартана. Комментарий Шрила Прабхупада объясняет. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что не будучи непосредственно уполномоченным Кришной, по его беспричинной милости невозможно стать духовным учителем всего мира, Джагат-гуру. Духовного учителя всего мира должно рассматривать как инкарнацию милости Кришны. Во второй главе Анти-лилы, тексты 13 и 14, мы также находим: чтобы освободить людей в тех регионах Вселенной, где они не могли встретиться с ним, Шри Чайтанья Махапрабху лично вошел в тела чистых преданных. Так он наделил живые существа своих чистых преданных такой силой, проявив в них в такой большой мере свою собственную преданность, что люди во всех странах при их виде становились преданными. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: если человек уполномочен на это верховной личностью Бога, Шри Чайтанья Махапрабху, то он может распространить имена Хари Кришна Махамантры по всему миру. Поэтому иногда таких людей называют авеша-аватарами или инкарнациями, ибо они наделены могуществом Шри Чайтанья Махапрабху. В дополнение к этому в учении Господа Чайтаньи говорится: Инкарнации Шакти Авеша бывают двух видов – непосредственные и косвенные. Когда Господь сам приходит, это называется сакшат или непосредственная Шакти Авеша Аватара, а когда Он дает полномочия какому-либо живому существу представлять Его, это живое существо называется косвенной или инкарнацией Авеша. Примеры таких косвенных аватар – это четверо кумаров, Нарада, Притху и Парашурама. Они являются в действительности живыми существами, но обладают особой силой, которую им дает Верховная Личность Бога. Когда определенное достояние Верховного Господа вкладывается в живые существа, они называются тогда авеша-аватарами. Никто не может сделать людей, сознающими Кришну, или распространить воспевание Хари Кришна, не будучи уполномочен или не имея определенного могущества. Шрила Прабхупада позволил рассматривать себя как мирового ачарью, а, следовательно, как авеша-аватару. Он не Кришна, но непосредственный представитель Кришны. Как-то раз Джайадвайта Махарадж спросил Прабхупаду: «Каков смысл этих слов гурваштакам? Духовный учитель очень опытен в помощи гопи, которые устраивают трансцендентные любовные дела Радхи и Кришны. Как нам следует понимать то, что духовный учитель помогает гопи?» Прабхупада ответил, что духовный учитель в действительности занимается этим служением. «Любой духовный учитель делает это?» – спросили его. Шрила Прабхупада ответил: «Только если он в линии супружеской любви». Не так легко понять, каким образом духовный учитель так тесно связан со спутниками и играми Кришны. Но очевидно то, что Шрила Прабхупада распространил сознание Кришны повсюду, из чего следует, что он Шакти Авеша Аватара. Далее, аватара обычно означает, что это не обусловленная душа, как мы с вами. Мы настолько падшие, целиком и полностью являемся частью этой культуры карми и хиппи, и все же мы были спасены Прабхупадой. До того, как мы встретили его, нас прямой дорогой вели в ад. Но личности, подобные Прабхупаде, всегда находятся в сознании Кришны. Когда человек постоянно находится в сознании Кришны, его зовут Нитья-сиддха, обладающий вечным совершенством. В Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада сказал одну интересную вещь Бхавананди Махараджу, которая раскрывает положение Шрилы Прабхупады как преданного категории Нитья-сиддхи. Я слышал это от Бхавананды Махараджа через пару минут после того, как Прабхупада сказал ему это. Шрила Прабхупада сказал о том, что он не имеет большой склонности к аскетизму. Некоторые из его братьев боги могут практиковать так много аскез, но для него это была одна из причин, по которой он не решался принять саньясу. Он не был склонен совершать так много аскез. Он продолжал: «Кришна сказал мне: это ничего, что ты находишь трудным совершать аскезы, но ты просто оставь свое положение и проповедуй, и ты не будешь знать, что такое трудности». Таковы сокровенные отношения, которые Прабхупада всегда имел с Кришной. Есть интересная параллель из жизни Удавы, еще одного нитья-сиддхи. Удава был личным спутником Кришны. У него была такая же форма, как у Кришны – сарупья-мукти. Шримад-Бхагаватам он описывается следующим образом. «Так Удава беспрестанно служил Господу с самого детства. Это отношение не изменилось и в его старости. Как только его спросили о послании от Господа, Он немедленно вспомнил все, что касалось его. Он был тем, кто даже в детстве, в возрасте 5 лет, был настолько погружен в служение Господу Кришне, что когда его мать звала его на завтрак, в нем это не вызывало никакого интереса. В комментарии Прабхупада пишет: «С самого рождения Удава был естественным образом преданным Господа Кришны или Нитья-Сиддхой, освобожденной душой. Из естественного побуждения он служил Господу Кришне уже в своем детстве. Он имел обыкновение играть с куклами, изображающими Кришну. Он служил этим куклам, одевая их, предлагая им пищу и поклоняясь им, и таким образом он был постоянно поглощен игрой в трансцендентную реализацию. Таковы признаки вечно освобожденной души. Вечно освобожденная душа — это преданный Господа, который никогда не забывает его. Мы все слышали, как Шрила Прабхупада, подобно Удаве, с самого раннего детства играл с формой Радхи Кришны и как он проводил Радхаятру со своими маленькими приятелями. В письме к Тамале Кришне Махараджу в 70-м году Прабхупада писал о тех божествах, которым он поклонялся в детстве. «Эти божества Радхи и Кришны, находящиеся сейчас у этой семьи, звали меня встретиться с ними, и поэтому, когда я был в Калькутте в прошлый раз, я остановился на некоторое время в этом храме вместе со своими американскими учениками. Хотя я и имел неограниченные возможности опуститься до нарушения 4 принципов духовной жизни, поскольку я был связан с очень аристократической семьей, Кришна всегда спасал меня. И на протяжении всей моей жизни я не ведал, что такое незаконный секс, интоксикации, мясоедение и азартные игры. Что касается моей настоящей жизни, я не припомню, чтобы на каком-то из ее отрезков я не помнил о Кришне». Закончилась очередная передача из цикла «Памяти Прабхупады» по книге Сасварупы Даса Госвами «Он живет вечно». Этот цикл посвящен 20-летию со дня ухода Шрилы Прабхупады. Передачу подготовили ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Вриндаван Чандра Дас. Thank you.